Глава 20. 3 июня. Четверо застрявших. Посидела вчера четверка хорошо. Правда, пацаны очень долго разбирались с меню. Не, написано-то все по-русски, только название непонятное. Пришлось звать официанта, чтобы он рассказал про ингредиенты. Оказалось, что все блюда ребятам знакомы, просто называются по-другому. В общем, поужинали хорошо, плотненько. Выпили по паре бокалов пива. Иван выпил 3. Расплатившись и оставив чаевые официанту, отправились в свои номера спать. Больно насыщенный вчера у ребят был денек. И ехать куда-либо еще уже никому не хотелось. В 10 утра в дверь номера крота и страйка раздался стук. «Вы там спите еще?» — послышался из-за нее голос Ивана. «Нет», — ответил крот, подходя к двери и открывая ее. В номер тут же вошли Иван с Тамазом. «Я уже узнал», — тут же начал говорить Тамаз. «На такси до этой свалки отсюда 30 минут. Стоимость 15 кут. Можно будет потом по городу прокатиться, посмотреть, как тут и что». «У нас сколько денег осталось?» — спросил Иван. «Было 390, — ответил крот. 50 номера, 50 ужин, 290 кут еще. Сейчас за такси отдадим, позавтракать надо, потом пообедать, потом поужинать, потом снова переночевать. Мы где столько бабла-то будем брать? Нам, конечно, неплохо было бы съездить назад, откуда мы вывалились. Вдруг там пацаны наши уже появились». «Ага, а вдруг там рейдеры или зверюшки?» — тут же сказал Иван. «Я, конечно, не трус, но вы сами уже знаете, какие гады тут не стен города обитают, да и далековато». «Мы километров на 50 точно от тех город ехали», — кивнул Страйк, заправляя свою постель. «Я против ехать назад на утюге». «Вы правы», — согласился крот и сел на кровать. «Будем надеяться, что они точно так же приедут сюда. И надеюсь, что у них все получится, включая открытие ворот. Мы уже 5-й день в этом мире, а наших все еще нет». «Да ладно, все нормально будет», — нервно улыбнулся Иван, садясь в кресло, которое жалобно скрипнуло под его весом. «Мне, конечно, пока тут нравится, но я не хотел бы тут остаться навсегда». «Тогда нам надо съездить назад к Эве и оставить о себе весточку», — тут же заулыбался Тома, стараясь сменить неприятную для всех тему. «Наши же по-любому в эти же ворота и въедут в город. А насчет денег у нас, думаю, проблем не будет. Можем пару стволов наших продать. Нам же сказали, что оружейные магазины тут есть. Вот и посмотрим, что почем. Надо было вчера еще это сделать. Но хорошая мысля приходит опосля». «Ну, так что делаем?» — спросил Страйк, уставившись на крота. Все ребята тут же посмотрели на их негласного лидера. «Что у нас по стволам?» — немного подумав, спросил крот у Страйка. «Есть запас, не обеднеем». «Тогда так», — крот хлопнул себя по коленям. «Оружие мы всегда продать успеем. И еще сутки номера нам 50 кут. Поесть, думаю, сотка за сегодняшний день выйдет. Ну и такси, скорее всего, 50 обойдется». «Чё так дорого-то?» — тут же спросил Страйк. «Тамаз же узнал. 15 кут». «Это отсюда до свалки доехать. А вы хотите сначала к Эве, оттуда на свалку, потом еще по городу покататься и кофейку можно выпить с какими-нибудь булочками. Тамаз, закажи что-нибудь». Тот кивнул и снова взялся за трубку телефона. Пацаны, соглашаясь, закивали головами. «Итого у нас останется 90 кут. Ну, пусть 70 останется после завтрака, плюс-минус. Сегодня окончательно осматриваемся, но нужно будет постараться узнать про караваны. Наверняка они тут есть». «Какие караваны?» — не понял, — спросил Томас. «Те, которые ездят в том же направлении, откуда приехали мы. Мы можем с ними поехать и посмотреть, вынырнули там наши или нет». «А если не вынырнули?» — напрягшись, спросил Иван. «И мы тут зависли?» «Тогда нам надо искать работу», — вздохнул Крот. «Распродавать все, что у нас есть, я особо не хочу. Положа руку на сердце, скажу честно, ни вы, ни я не знаем, насколько мы тут застряли. И глупо продавать свои вещи и оружие. Мир тут веселенький. Работу мы себе, я думаю, найдем быстро. Наверняка тут есть что-то типа наемников, охраны и тому подобное. Надо только найти их офис. А в этом нам как раз поможет таксист». Со всеми доводами и мыслями Крота ребята тоже согласились. Завтрак им принесли в номер достаточно быстро. И хорошо сваренный кофе по большой кружке, и свежую выпечку, и несколько бутербродов. До обеда им хватит. В конце концов, можно в утюге сухпайку взять. Если находим работу по профилю, ну, с оружием в руках катаемся тут с другими наемниками или охраной, пояснил Крот, попивая кофе, то у них наверняка есть какое-то свое жилье. Если находим работу в городе, ну, вдруг, он развел руками, тогда нам нужно искать квартиру или квартиры на съем. В гостинице, само собой, дороже. Все, поехали, пацаны, походу уже будем смотреть. Позвонив на ресепшн, попросили вызвать для них четверых такси. Вчерашней тетки на ресепшене уже не было, так что Томас объяснил, что их четверо, и среди них есть один большой дядя. Соответственно, и тачка нужна побольше. «Стволы берем?» — вопросительно спросил Страйк, когда им позвонили с ресепшена и сказали, что такси около входа. Четверка как раз закончила с завтраком. «Не надо!» — тут же ответил Крот. «В синюю зону поедем, туда только без оружия. Куда мы его денем?» Быстро спустились вниз, продлили номера и вышли на улицу. Около входа их ожидал седан белого цвета с желтыми шашечками на крыше. Множество таких машин они как раз видели вчера по пути в гостиницу. «Доброе утро!» — поздоровались ребята с таксистом, садясь в машину. «Доброе!» Водителем оказался дядька лет 40. «Куда едем?» «Нам сначала вот сюда», — ткнул в карту в брошюре Томас, показывая на въездные ворота, через которые они въехали в Лос. «Потом на свалку вашу, потом в синюю зону, потом назад сюда. И озвучьте, пожалуйста, сумму за поездку». «Приезжая», — улыбнувшись, спросил таксист. «Хотите осмотреть город?» «Ага», — разом кивнули четверо голов. «Утаивать это было нет смысла». «Сможете нам ваш город показать?» — спросил Крот. «Только разводить нас не надо». «Такая поездка стоит 60 кут», — не моргнув глазом, спокойно сказал таксист. 20 накинете, провезу и покажу вам все как следует и подожду, где надо». «Договорились». Тронулись. Теперь ребята могли более внимательно рассмотреть салон этого автомобиля. Сразу бросилась в глаза скудость панели приборов в такой большой машине. Она была, ну уж, слишком простой. Какой-то большой и тонкий руль, как на 21-й «Волге». На панели несколько простеньких и больших кнопок. Радио, не магнитола, а именно радио. Рация у водителя. Зеркала боковые, маленькие. Ремни безопасности. Никаких аэрбэгов, подогревов, климата и таких привычных для четверки опций в машине не было. Точно так же, как и какого-нибудь экранчика панели, куда выводится информация с компьютера, будь то расход топлива или волна радио, или средний расход, коробка передач механическая. Сама панель, обшивка двери и сиденья обиты чем-то сильно смахивающим на дерматин. В общем, все очень и очень просто. Стеклоподъемники только передние, зато зачем-то два бардачка справа и сверху еще небольшая полочка, на которой лежит кучка бумаг. Солнцезащитные козырьки — вообще такое ощущение, что их с какого-то УАЗа сняли и сюда прикрутили. Ни о какой эргономике панели или рабочего места водителя не могло быть и речи. Было такое ощущение, что, несмотря на то, что они сейчас ехали на седане, напоминал он УАЗ. Такое же все немного кривоватое, чуть скрипящее, гремящее, не очень много комфорта. Все топорно и грубовато сделано. Очень, очень сильно отличаются внешне и внутренне машина от уже привычных для ребят автомобилей в их мире. Тут и спецом-то быть не надо. Можно вот тут плафон освещения сделать другой, тут обшивку изменить, тут ручки другие и так далее и тому подобное. Несколько минут все прислушивались, как этот автомобиль едет. «Ведро какое-то», — потихоньку шепнул на ухо Крату Томас. «Шумки, походу, нет, и плавность так себе. Сзади рессора, кажись». Тут он был прав на все 100. База у машины большая. Она по определению должна быть хотя бы плавной. Но нет. Чувствовалось, что машина жестковата. И это с 4 пассажирами в салоне. Как же она едет, когда пустая? Все швы асфальта ощутимо передаются на задние точки пассажиров. Да и сами сиденья тоже не очень. Можно сказать, что они неудобные. Конечно, для местных-то может и в самый раз. А вот для наших ребят это было диковато. «Простите», — подал голос Крот, — «а какой тут мотор?» «О, тут же воскликнул водитель. Тут самый мощный мотор из всех возможных». Он любовно погладил руль машины. Было видно, что эта тема доставляет ему удовольствие. «Тут 8-цилиндровый мотор, мощностью 167 лошадиных сил, новая модель. Их только в этом году начали выпускать». Ребята, услыхав про цилиндры и мощность, чуть хором не заржали, но благо сдержались. А вот улыбки у них на лицах появились. Но водитель продолжал увлеченно крутить баранку и не заметил их ухмылок. «А сколько населения в вашем городе?» — снова спросил Крот. «А то мы тут первый раз, как вы поняли». «Население в Лос почти 1,5 миллиона. Это и люди, и укасы». «Неплохо». «А еще города рядом есть? В других ваших городах мы еще не бывали». «Есть, конечно. В 200 километрах есть город Севох. Население 1100, может, чуть больше. Есть в другую сторону ехать, там город Галт. 1500-600 там живет. До него в районе 350 километров. Там же добывают и перерабатывают нефть, и оттуда уже по железке развозят топливо. Ну и несколько маленьких городков также есть. Караваны везде ходят, пока сезон дождей и туман не начинается. Да и так любители находятся. Все равно передвигаются между городами. Для этого и грузовики такие большие и хорошо вооруженные. Торговать-то все хотят. Вы сами-то откуда? Да есть достаточно далеко отсюда такой город Таус. Не моргнул глазом, сказал Крот. Ну, у нас там население поменьше. 1070 всего. «Не слышал про такой», — удивленно ответил таксист. «А чем живете?» — спросил Иван. «Ну вот ваш город за счет чего так развился?» Он помахал рукой перед лобовым стеклом на мелькающие там многочисленные высокие здания. «Свалка и все, что с нее добывается и разрабатывается. Сейчас туда приедем, сами все увидится. Не буду вас обманывать, но откуда она взялась, я не знаю». Точно так же не знаю, откуда берутся все эти многочисленные большие чудовища. Рейдеры и хватальщики. «А хватальщики-то кто такие?» — тут же спросили ребята. «Да», — кивнул Иван. «Про рейдеров и этих чудовищ в брошюрке прочитали», — он показал ее водителю. «Нам при въезде выдали». «Хватальщики? Хватают они все, что плохо лежит. Видят бесхозную машину. Тут же приедут и утянут, что можно, или разберут. А по мне, они обычные бандиты, поэтому про них в брошюре и ни слова, скорее всего. Передвигаются на больших грузовиках. У нас такие тоже есть. Видели наверняка при въезде в город». 4 головы одновременно кивнули. «Ну вот и у них такие же. Хорошо вооружены, обеспечены многим. Бывает, с рейдерами вместе нападают и грабят. Потом все награбленное продают, так и живут. «А почему с ними покончить не могут?» — спросил Иван. «Армия у вас же наверняка есть». «Есть, конечно. На стенах как раз военные ребята и стоят», — он усмехнулся. «А знаете, что самое интересное?» «Что?» Все близкие военных живут на первой линии после стен. «Как это?» — аж сглотнул Иван. «Для чего?» «Для того, чтобы в случае нападения они лучше защищали стены и не отступали», — пояснил Крот. «Я прав?» «Точно!» — засмеялся таксист. «Вот и бьются ребята там насмерть!» «Конечно, караванщики тоже участвуют. Да многие люди помогают отбивать нападение этих животных. Если животные прорвутся в город, мало не покажется. Вы что, когда сюда ехали, ни с кем не столкнулись?» — Нет, спокойно доехали, — пожав плечами, ответил Иван, продолжая смотреть по сторонам. — Вы с караваном, что ли, ехали? — Да нет, на одной машине. — Обалдеть! — искренне удивился водитель. — Вам крупно повезло, ребята. И особенно вам повезло, что вы в дикие земли не заехали. Там и рейдеры, которые большие любители накидываться на одинокие машины, да, в принципе, они и на караваны нападают. И хватальщиков хватает. Они покончат с ними, потому что сложно очень за городом их выследить. Расстояния большие, а они передвигаются все время. Но были, конечно, несколько крупных стычек, когда люди и указ и вверх брали. А когда и рейдеры с хватальщиками, много хороших парней погибло. В большие города они не суются, а жители городов между ними стараются караваны пускать. Одиночки редко ездят. Одиночки едут только если заработать хорошо можно. Товар какой отвезти или человека срочно. Или информацию какую. «Так у вас же телефоны есть», — удивился Иван. «Кабель кинул и общайся». «Не все так просто», — хмыкнул таксист. «Кабеля в земле долго не живут. Грызуны все подряд жрут. И сами же рейдеры и хватальщики их выкапывают и продают. А рации на такие расстояния не работают. Вернее, они могут добить, только если есть участки земли, где сигнал не проходит. Невозможно связаться, или на твою же рацию могут те же хватальщики приехать». «Обалдеть!» — разом выдохнули ребята. «Да, пеленгаторы у них хорошие», — покивал головой таксист. «А воздушного транспорта у вас нет?» — спохватившись, спросил Крот. «Я слышал, что такие разработки были и даже что-то запускали в небо. Только как тогда по телевизору сказали и в газете напечатали, в воздухе какие-то разряды. Короче, они бьют во все, что летает, кроме птиц». «В общем, небо закрыто», — негромко сказал Томас, ощутимо расстроившись. «Да, летать тут у нас нельзя», — еще раз подтвердил таксист. «Взлетишь — сразу разряд молнии получишь». «Дома вон стоят», — он кивнул на высокое здание, мимо которого они как раз в данный момент проезжали. «А передвигаться по воздуху смертельно опасно». «А у вас там самолет, что ли, есть?» «Нет, только парапланеристы», — тут же ответил Страйк. «Ну, такие летают ребята на парашюте, а сзади небольшой моторчик с пропеллером». «Ха!» — засмеялся таксист. «У нас бы он быстро разряд в задницу получил». «То есть, если я правильно понял», — немного задумчиво произнес Крот, — «то рейдеры и эти хватальщики есть всегда, а эти большие животные, как вы их называете, появляются только в сезон дождей и туманов?» «Почти да», — кивнул таксист, остановившись на нерегулируемом перекрестке и пропуская едущие по главной другие автомобили. «Сейчас расскажу. Вон, приехали уже». Посмотрев в окна, ребята увидели знакомое здание. Там они общались с Эвой. «Я скажу», — тут же сказал Томас, когда машина остановилась на стоянке. 10 минут, мужики!» И он, выскочив из машины, практически бегом ломанулся к заветной двери, за которой находилась Эва. «Точно влюбился», — засмеялся Страйк, наблюдая, как Томас сверкает пятками. «Так что там про животных-то этих?» — напомнил Иван таксисту. «А, ну да», — спохватился словоохотливый таксист. «Через пару дней у нас он начнется». «Сезон дождей?» — уточнил Крот. «И дождей, и туман будет. Вот тогда все движение между городами затихает. Караваны не ходят, только, как я уже говорил, одиночки ездят». «На таких же бронированных машинах?» — уточнил Крот. «К «Кто на бронированных, а кто и на джипах», — ухмыльнувшись, сказал таксист. «Психи?» — удивился Крот. «Ну почему сразу психи? Экипаж 2-3 человека, хорошо подготовленный джип, и они на нем быстро едут в другие города, платят за это хорошо. Кто-то доезжает, кто-то нет». «Обалдеть!» — искренне удивившись, сказал Крот. Страйк с Иваном крепко задумались. «А по поводу тумана, мужики, тут как бывает», — продолжил свой рассказ таксист. «В большинстве своем он появляется, сразу вылезают эти большие звери и нападают на города. Вот тогда бывает весело». Только он сам совсем не весело ухмыльнулся. «Приходится побиться. Дождь и туман не взаимосвязаны. Бывает один туман, и бывает так, что он появляется кусками». «Как это?» — спросили ребята. «Да вот так. Едешь ты по маршруту. Впереди туман. Либо через него, либо в объезд». «Только объезд еще найти надо», — буркнул Иван. «Точно», — улыбнулся мужик и снова хлопнул рукой по рулю. «Вот и выбирают караванщики. Либо прямо и там бой с животными, а может и проскочишь. Либо объезд, но это потеря времени. А там могут быть рейдеры или хватальщики. Ну, а если дождь, большие машины в большинстве своем проезжают. Вы же видели размеры их колес?» С минуту в салоне машины была тишина. Наши ребята переваривали информацию. «Короче, как я понял, нарваться на рейдеров и хватальщиков можно в любой момент. Если нет сезона дождей и тумана, то на этих животных можно нарваться только если есть туман. Туман появляется, и сразу появляются звери. Так?» «Так», — кивнул таксист. «Ну и в дождь бывает. Редко, правда». «А откуда они в тумане-то берутся?» — в сердцах спросил Крот. «Никто не знает, парень. Просто появляются, и все». «Хм. А насколько они большие?» «Вес тон 20-30. Бывает и больше. Страшные, сильные, быстрые. Размер...» Он задумался, ища что-то взглядом. «Ну, вон как то здание, например», — ткнул он рукой в окно. Посмотрев туда, ребята увидели обычное двухэтажное здание. «Да уж», — выпалил Страйк. «Если зверюшки таких размеров, то его просто так и не остановишь». «Поэтому на некоторых машинах пушки установлены», — дополнил таксист, — «чтобы бить наверняка». «Откуда вы столько знаете?» — с интересом спросил Иван. «А я раньше в караване ездил», — ответил тот. «Водителем. Много чего видел». «Ясно». «Вон ваш идет», — снова кивнул в сторону головы мужчина. Посмотрев за кивком его головы, ребята увидели идущего к машине Тамаза, только он какой-то расстроенный был. «Поехали», — буркнул Тамаз, сев в машину. «Отшила?» — усмехнулся Страйк. «Она сегодня не работает. Там другая тетка какая-то». «Телефончик-то ее взял?» — спросил Крот. «Взял». «Шеф, откуда тут позвонить можно?» — спросил Томас у водителя. «Сейчас я вас подвезу к телефонной будке», — весело ответил таксист. «А что еще интересного есть между городами?» — чуть повернувшись к водителю боком, спросил Иван. «Интересное? Во!» — вспомнил таксист. «Отшельники. Так называют людей, которые живут одни. Ну, в одном доме, который расположен посередине диких земель. Или на перекрестке дорог. Или рядом с ними. Как правило, у них там небольшой магазин, заправка и тачку можно починить». «И на них никто не нападает?» — изумился Крот. «Дело в том, молодые люди», — перешел на официальный тон таксист, «что их дома расположены на участках земли, куда ни звери, ни рейдеры войти не могут». «Почему это?» — еще больше удивились все. «Земля там какая-то другая». «Как другая-то?» — продолжал допытываться Крот. «Ох, как же вам объяснить-то?» «Вот рыба на суше сможет выжить?» «Нет». «А человек в воде сможет без акваланга долго находиться?» «Нет». «Вот и там так же. Наши ученые проводили какие-то исследования и обнаружили, что там есть какие-то излучения, Абсолютно безвредные для человека, но смертельные для зверей из тумана и рейдеров. Вот и живут там эти отшельники. Находится участок земли. Там они и строятся. Хорошо зарабатывают, между прочим. Тот же туман у них можно переждать за отдельную плату. Подождите, — нахмурился Иван. Рейдеры не люди, что ли? Ну вы вообще, мужики, — засмеялся водитель. Рейдеры по размерам с тебя, друг мой, — быстро ответил таксист, посмотрев на Ивана. А бывают еще больше. И плюс у них есть что-то типа тяжелой артиллерии в особи. Ну, как 2,5 тебя по размерам. «Охренеть!» — выдохнул Томас. «А хватальщики?» «Хватальщики тоже внешне от людей отличаются. Рейдеры на каких-то здоровых уродов похожи, с клыками, серые такие. Хватальщики по размерам как человек или указ. Но внешне они полностью белые и лысые, и всегда в тряпки заматываются, кожа у них белая. И, кстати говоря, это им не мешает торговать ворованным с людьми. И также ходят упорные слухи, что некоторые из отшельников с ними торгуют и заправляют их машины. «Вон будка!» — кивнул он вперед. «Мы куда сегодня пойдем?» — спросил Томас перед тем, как выйти из машины к таксофону. «Вам повеселиться?» — тут же спросил водитель. «И ты хочешь туда пригласить девушку?» — спросил он у Томаса. «Да, девушку у кассы», — кивнул Томас. «В наших землях таких нет. Ну, с таким цветом кожи». «А бабло где будешь брать?» — потихоньку спросил Крот у Томаса. «Да ладно, Крот, давай ствол один продадим». «Я могу у вас купить», — тут же встрял в разговор таксист. «Если ствол, конечно, хороший. Что у вас, автомат, ружье, пистолет?» «Автомат», — тут же ответил Страйк, так как он знал точное количество оружия в своей машине. «А вы нас можете в оружейный магазин еще завести?» — спросил Иван. «Боитесь, что я вас ценой обману?» — хитро прищурился таксист. «Не обману, мне мое имя дороже. В магазин, конечно, завезу без проблем, но оружие, прошу вас, продайте мне». «Почему так?» — спросил Крот. — У вас же наверняка в магазинах любые стволы есть. — Да просто, — таксист пожал плечами. — Хотите, в магазин сдадите. Просто время ваше. — Ладно, продадим мы вам автомат хороший, — смягчился Крот, подумав о том, что лояльность этого таксиста им будет обеспечена, и в этом городе он им всегда может пригодиться. — Пригласи ее в клуб «Орион» и сами туда сходите, — тут же обрадовался мужик. «Хорошее и популярное место для молодежи. А с укасами тут много пар с людьми. И мужчины, и женщины. Детишки получаются то зеленое, то белое», — он снова хихикнул. «Они такие же люди, только цвет кожи зеленый». «Это мы уже видели», — кивнули ребята. «Спасибо», — обрадовался Томас и вышел из машины. Пока Томас звонил и договаривался о свидании на вечер, трое других ребят сидели и переваривали информацию. Одно дело прочитать информацию в брошюре, в которой наверняка есть цензура, и другое — вот так услышать ее, как она есть на самом деле. «Да уж», — нарушил молчание Иван, — «весело тут у вас бывает». «Не то слово», — добавил Страйк. «Живем же как-то», — пожал плечами таксист и уставился в окно. «Получается, что хватальщики на отшельников тоже не нападают?» — неожиданно спросил Крот. «Или они тоже на землю, где построены дома, войти не могут?» «Хватальщики могут», — ответил таксист. «Только находиться они там долго не могут». «Ясно. То, что хватальщики продают людям, укасам или отшельникам, это нормально тут. Все равно кто-нибудь купит. Машины, вещи, оружие, запчасти — на все найдется покупатель. Да и не написано на этих вещах, чье оно было раньше». «Ну да», — согласился Крот. «Народу-то сколько тут живет?» «Судя по всему, Томас уговаривает его на свидание», — сказал Страйк. Все тут же посмотрели на телефонную будку, в которой находился Томас и разговаривал по телефону. Он широко улыбался, размахивая то одной, то второй рукой, перекладывая трубку то к одному, то к другому уху. «А поезда по железке тоже в сезон дождей и тумана не ходят?» — спросил Крот. «Да», — кивнул водитель. «Города стараются побольше топливом запастись на сезон, но и всем остальным тоже. Как я вам уже говорил, в сезон дождей и тумана жизнь между городами практически замирает. И ездят между ними в большинстве своем только одиночки, и кому за это хорошо платят», — негромко произнес Иван. «Совершенно верно», — подтвердил таксист. «Все, договорился», — садясь в салон машины, сказал довольный до ушей Томас. «Еле уговорил. В 9 часов вечера перед входом в Орион. Покажете нам, где этот клуб?» — спросил он таксист. «Конечно. Ну что, все, едем на свалку?» «Едем», — одновременно ответили 4 ребят. Снова город, дома, люди, укасы. Ребята все так же с интересом смотрели по сторонам. «А в синей зоне у вас богатеи живут?» — спросил Крот через 5 минут езды. «Нет», — искренне удивился таксист, продолжая крутить баранку. «Там различные заводы и предприятия». Этот ответ очень удивил ребят. «Там то, что дает свалка, то, что с нее используют». «Например?» — спросил Крот. «Ну вот, например, эта машина». Он снова легонько хлопнул по рулю. «Эту машину разработали на основе какого-то трактора, который нашли на свалке. Вернее, двигатель, коробку, задний мост и еще что-то. Остальное уже все придумали как раз на заводе, который расположен в синей зоне. У всех больших фирм есть свои секреты. Точно так же и телевизор, телефон, да много чего со свалки. Она же нереально здоровая. И рыть, и переплавлять ее еще не один год будут». «Как это переплавлять?» Снова вопрос от Крота. «Мы думали, это свалка, это какой-то мусор». «Нет», — засмеялся таксист. «Свалка — это нереально здоровая площадь. Там чего только нет. И в большинстве своем там железо. Мусора, которого у нас дома, там практически нет. Бытовых отходов, я имею в виду. Все эти, как их называют-то, он защелкал пальцами. Технологии, — подсказал ему Иван. Точно, технологии. Они все оттуда. Кто что нашел, откопал, тот и разрабатывает дальше. Поэтому все и хранят секреты друг от друга. И сделали эту синюю зону, куда въезд без оружия. А в большинстве своем там много закрытых территорий, куда без пропуска вообще не попадешь. Заводы, фабрики, все тоже там». «Какая же у нее площадь-то?» — немного обалдев спросил Крот. «Больше лос в 3-4 раза. «А площадь города?» «Грубо 700 квадратных километров. Площадь свалки в районе 4000. Площадь синей зоны как половина лос». «Охренеть!» — сказал Крот и ошикнул. «Это сколько?» — тут же спросил у него Томас. «Приведи мне пример. Я понимаю, что много, но сколько?» «Москву помнишь там?» — он кивнул головой в бок, потихоньку у него спросив. «Бывал в ней?» «Да. Вот в пределах МКАД 1000 квадратных километров». «Пипец!» «Да уж», — покачал головой Страйк, — «большая свалка». «Она не то что большая», — вновь засмеялся таксист, — «она огромная. Железо там, видимо-невидимо. Его достают и перерабатывают. Первые большие машины и трактора как раз оттуда и пошли. Там их нашли, как-то собрали, восстановили, запустили, и потом уже, разобравшись за несколько лет, начали потихоньку производить на заводах сами. Да много что оттуда взяли. Вон дома вокруг, столбы. В общем, все железо, какое вы видите вокруг себя», — он провел рукой перед лобовым стеклом, — «это практически все переработанное и переплавленное железо со свалки. Там мало того, что она сама по себе большая, так там еще и в глубину уходит. Только не спрашивайте у меня, откуда эта свалка тут. Я не знаю. Никто не знает. Конечно, ученые выдвигали версии об инопланетянах, потомках и так далее и тому подобное. Но точных доказательств нет. Есть свалка. Была она тут до появления людей и укасов. За все время, что мы тут живем, люди и укасы потихоньку освоились. Научились использовать те или иные вещи, найденные там. Так и пошло-поехало. Сейчас уже приедем скоро. Сами посмотрите. В данный момент они где-то под сотку ехали по городской трассе, и таксист, уверенно перестроившись в левый ряд, нырнул в туннель. Затем, выехав из него, они поехали по длинному и высокому мосту, с которого открывался великолепный вид на город. Виднелось множество зданий и сооружений. Особенно красиво с моста смотрелись высокие здания, большие окна которых весело бликовали на солнышке. Ехали по городу минут 30, и ребята еще раз поразились, насколько он большой. Куча светофоров, несколько довольно-таки крупных эстакад, развязок. Но пробок как таковых не было. Мало тут машин, очень мало. А город богатый. Это видно и по зданиям, и по людям, и по чистоте улиц. Очень часто попадались дворники и небольшие машинки, собирающие мусор. Множество больших и не очень щитов с рекламой. Куча кафе, магазинов, ресторанов на первых этажах зданий. На некоторых улицах есть отдельные дорожки для велосипедистов. Проехали мимо парочки больших парков, и там виднелось множество гуляющих и отдыхающих людей. Ну и, само собой, много городского транспорта. Автобусы, маршрутки. Нет такого разделения, как в большинстве городов. Чем ближе к центру, тем он чище и красивее. Так как по окраинам Лоса они уже покатались, то могли с уверенностью сказать, что там чисто и красиво. Все размечено, покрашено и озеленено. Так и в центре, да и зданий высоких и низких хватает и с краю, и в центре. Таксист им сказал, что они по центру как раз проезжают. Получается, свалка на другой стороне города от ворот, через которые они въехали. «Вон она, слева!» — подал голос таксист, когда они поднялись на большую гору по хорошей заасфальтированной дороге. «Там у нас что-то типа смотровой сделали. Как раз для туристов. И оттуда свалку и частично синюю зону видно». Когда наша четверка ребят вышла из машины и посмотрела на открывшийся перед ними вид, то они оказались под большим впечатлением. Насколько хватало взгляда, перед ними открывалась эта свалка. Она раскинулась слева направо, от горизонта до горизонта, и конца и края ее не было видно. Свалка лежала прямо перед ними. С этой горы было очень хорошо видно несколько въездов и выездов, по которым передвигались автомобили. Было видно множество людей, которые, как букашки, лазали по наваленному там различному хламу. Даже здесь, на этой горе, отчетливо чувствовался запах работающих горелок, болгарок и тому подобное. Да и на свалке в различных местах виднелись вспышки той же самой сварки. «А краны зачем?» — спросил Иван у таксиста, показав рукой на виднеющуюся стрелу мощного крана. «Если там стоит кран, значит, под грудой железа нашли что-то интересное», — пояснил он им. «Как вы видите, есть очень большие куски железа, балок и тому подобное. Вот и есть среди людей и укасов, которые работают поисковиками на свалке. Те, кто лазят, как какие-то муравьи, среди этих железок и пытаются найти что-нибудь интересное и стоящее. Как только они это находят, то их бригада начинает пробиваться к этому месту. Бульдозерами, кранами, автогенами и большими машинами расчищается или укатывается дорога к этому месту. Снимается столько железа, сколько надо. Именно так и обнаружили и большие машины, и трактора. Они точно так же были завалены. Их первые экземпляры до сих пор катаются по дорогам между городами. Вон, с помощью тех штук, посмотрите. Таксист показал рукой в бок, и ребята увидели стоящие большие и мощные бинокли на треногах. Два кута. И смотрите, сколько влезет. Быстренько оплатив один из них, пацаны по одному стали смотреть в эту оптику. Увиденная картина еще больше их поразила. Мощная оптика отчетливо показала груженные грузовики, которые с натугой везли на себе железо, с пару десятков стрел кранов, которые перекидывали туда-сюда различный мусор, что-то цепляя к руками, что-то как большой краб клешнями. А уж сколько там народу-то оказалось! Каждый из работающих на свалке людей что-то тащил и грузил стоящий грузовик. Или пилил. Или резал автогеном. Через некоторое время они увидели, как нереально большой тягач на базе БелАЗа тащит за собой точно такой же, только он был полуразобранный. В принципе, там было-то только четыре колеса, мятая кабина и еще какой-то хлам на месте, где должен был быть кузов. Заинтересовавшись еще сильнее, ребята оплатили еще три бинокля и увидели, как около другого выхода такой же здоровый эвакуатор выдергивает из груды железа трактор. БелАЗ как пушинку выдернул из кучи железа ушатанный в усмерть трактор. Даже, скорее всего, грейдер. Такой длинный. У него еще кузов на гидравлике складывается посередине чуть ли не вдвое. Как пояснил таксист, все эти машины будут восстанавливать, и потом они точно так же будут ездить между городами, либо сами по себе, либо в караванах. Увидели они, как какой-то трактор тянет за собой небольшого собрата. На только что вытащенном тракторе сидели пять укасов и людей и о чем-то весело переговаривались. Таксист им снова пояснил, что найти на свалке трактор или БелАЗ считается большой удачей, и заводы по их восстановлению с удовольствием выкупают такую технику. Еще большей удачей считается найти какую-либо машину. Но такое было всего несколько раз. Также объяснил, что нагромождение различного хлама может достигать и 20, и 30 метров, и все это постепенно разбирается и перерабатывается. В общем, свалка была очень и очень большой, и многочисленные бригады лазали по всей территории свалки. Самое удивительное то, что среди этого обилия железа были дороги, по которым передвигалась техника поисковиков. Дороги также тут были изначально. «Я пойду в машине посижу», — сказал таксист, когда рассказал ребятам все, что знал. Четверка кивнула, не отрывая глаз от биноклей. «Да уж», — вздохнул Страйк, наконец-то отрывая глаз от окуляров. «Много тут железяк». «Я прикидываю, какой тут клондек для местных бандитов», — хмыкнул Крот. «Ты прав, дружище», — поддержал его Иван. «Тут как пустыня. Тело спрятать, как два пальца. Никто и никогда его не найдет. А если и найдет, то кости. Либо сделать тайники или тайное укрытие», — подхватил Страйк. «Тоже найти будет проблематично. Наверняка въезды и выезды со всех сторон. Теперь понятно, почему с той стороны», — он махнул рукой вдаль, — «не нападают эти крупные животные. Они тут просто не пройдут. Какое бы крупное оно ни было, но ноги тут переломать можно на раз. Интересно все-таки, откуда эта свалка тут взялась? Ведь реально одни железки и провода». Но на этот вопрос ответа не было. Смотрев еще несколько минут на свалку, четверка направилась к машине с ожидающим их таксистом. Следующая остановка — это синяя зона. Снова сели в машину и, проехав с пару километров, заехали на другую, чуть меньше горку. Там таких биноклей уже не было, да и сама смотровая площадка поменьше. Зато оттуда открывался вид на эту так называемую синюю зону. Вот там уже даже невооруженным глазом было видно, что внутри этой синей зоны все серьезно. Высокие заборы, колючая проволока, и снизу, и поверху заборов, вышки, многочисленная охрана, сами фабрики и заводы, небольшие здания, склады и сооружения. «Прям силиконовая долина какая-то», — выдал Томас, рассмотрев эту синюю зону. «Думаю, нам нет смысла в нее ехать», — сказал Крот. «Отсюда и так все видно». «Да вас туда без приглашения никто и не пустит», — хмыкнул подошедший таксист. Эта синяя зона также впечатляла. Множество труб, больших и маленьких, какие-то дымились, какие-то нет. Было также несколько крупных зданий, к ним вела отдельная дорога, и, как пояснил таксист, там и сидят инженеры, которые, пользуясь тем, что находят на свалке, пытаются что-то разработать. Так он от кого-то слышал, не так давно нашли железную балку. Резким автогеном она поддалась очень плохо. Пришлось выдергивать мощным тягачом. Отволокли ее куда-то на один из этих заводов. И теперь местные ученые-инженеры одного из институтов пытаются разобраться, что это за сплав. В другом здании, он даже пальцем на него показал, разработали телефон и телевизор. В другом какие-то приборы, там магнитофон и еще что-то. На вопрос крота, откуда он знает, в каком из институтов разработали и создали ту или иную вещь, таксист ответил, что каждая из фирм, которая трудится тут на Ниве технологий, считает своим долгом после открытия сфотографировать свое здание с названием своей фирмы, и журналисты уже доносят это до всех жителей. Таким образом повышается престиж фирмы. Типа «Вот мы, Пупкины компания, создали то или это». Соответственно, на работу в эту компанию идут устраиваться самые талантливые инженеры и изобретатели. Но каждая из фирм строго охраняет свои секреты. В общем, все как везде. Технологиями и знаниями никто делиться не хочет. «Ну, а теперь вооруженный магазин», — радостно сказал Иван, когда все снова уселись в такси. «Поехали!» — кивнул таксист и, заведя двигатель, развернувшись на этой площадке, покатил в сторону города. Снова город, снова широкие проспекты, светофоры и парочка мостов. Вскоре такси заехало на небольшую стоянку около отдельно стоящего здания. На его фасаде висела большая вывеска. «Стволы на любой вкус и кошелек». Видимо, его владелец или владельцы очень креативные люди — не заморачивались с названием. На стоянке стоялось десяток различных автомобилей. Дальше сбоку, около невысокой бетонной эстакады, стоял небольшой фургончик, в который несколько мужиков грузили ящики. Судя по тому, как они их перли по двое, ящики достаточно тяжелые. Из дверей то и дело выходили и заходили в них люди и указы. В общем, народу тут хватало. «Ван, из магазина вышли трое людей и двое укасов, нагруженные сумками, калашами и дробовиками. Следом за ними вышли еще два укаса, одетые в камуфляж. Эти несли в руках цинки с патронами и топали они к стоящему отдельно джипу, который был подготовлен для передвижения вне города. Высокая посадка, мощный передний бампер с лебедкой, кенгурин с дополнительными фарами, решетки на окнах и турель на крыше. Правда, пулемета там не было. Вероятно, это и есть один из тех, кто передвигается между городами в одиночку в сезон дождей и тумана. «Это самый большой оружейный магазин в Лос», — пояснил им таксист. «Идите, я вас тут буду ждать». Что такое магазин оружия для взрослого мужчины? Пусть этот мужчина никогда не воевал, не стрелял и не чистил какой-либо ствол. А вошедшая четверка с огнестрельным оружием имела дело очень часто и еще чаще его применяла. Ребята попали в магазин взрослых смертельно опасных игрушек. Как только они вошли внутрь, им сразу справа в глаза бросилась огромная и длинная стена, на которой в пирамидах стояли различные единицы автоматов, карабинов, дробовиков. Чуть выше на стене висели образцы того же оружия. Перед стеной стеклянные витрины, в которых поблескивали в свете мощных светильников, виднелись различные пистолеты, ножи и прицелы. Слева были стеллажи, много стеллажей. Там отчетливо виднелись различные коробки и цинки с патронами. И еще дальше снова стеллажи. Там уже было множество военной одежды и обуви. Отдельно был отдел, куда можно было сдать для продажи любое оружие. Там же была и небольшая мастерская, где оружие могли починить или навесить на него любые прибамбасы. Отдельно был спуск в подвал. Там тир. Там же можно было и пристрелять понравившийся тебе ствол. В общем, очень и очень серьезный магазин, тематика которого была полностью завязана на огнестрельном оружии и всем, что с ним связано. «Я прям в сказку попал», — негромко сказал Томас, когда они, раскрыв рот, навернули 2 или 3 круга по этому магазину. «Я такое только в зимней пещере видел», — добавил Страйк, — «когда мы на тот склад с оружием зашли». «Либо в нашей оружейке в Таусе также», — почесывая затылок и крутя головой, произнес Крот. «Неплохой такой магазинчик», — не остался в стороне от комментариев Иван. «Я один все хочу». «Нет, не один», — практически хором произнесли ребята. «Вам что-то подсказать, молодые люди?» Рядом с четверкой, как из-под земли, вырос продавец-консультант. Это был человек, мужчина лет 35, одет в камуфляж, но под мышкой у него висела кобура, из которой торчал ствол какого-то пистолета. Сверху на нем была одета оранжевая жилетка, как у дорожных рабочих. Бродя по магазину, они видели еще несколько таких же людей и укасов. Видимо, тут так выделяются из многочисленных посетителей магазина продавцы-консультанты. Когда четверка нарезала круги по магазину, видели в пирамиде несколько десятков единиц оружия, которое, ну, очень большое было. Какие-то ружья, обрезы, пистолеты-переростки. Такое ощущение, что это оружие великанов. Позвали консультанта. Он-то им и сказал, что это оружие так называемых рейдеров. И снова он сказал, что рейдеры по размерам, как Иван, даже чуть больше бывают. Вот они и бегают с такими пушками. Тут пацаны вообще охренели. Также, со слов консультанта, не каждый человек сможет удержать такую пушку в руках в момент выстрела. Надо быть достаточно физическим крепким человеком. «Ну как?» — весело спросил у них таксист, когда они минут через 40-50 под большим впечатлением вернулись в машину. Ответом ему были показаны 3 больших пальца. Томас показал 2. «Поехали, поедим куда-нибудь», — негромко сказал Крот. «Потом назад в гостиницу. Мы вам продадим автомат, как и обещали». После того, как пообедали, вернулись в гостиницу. Таксисту продали АК-103 под патрон 7,62 под ствольным гранатометом и коллиматорным прицелом. Продали за 370 кут. Цену скинули на 15 кут. Точно так же ребята видели в этом оружейном магазине. Ну и таксист им за поездку скинул 15 кут. Покупкой он остался очень доволен. Правда, непонятно, зачем ему в такси оружие. Ну ладно, это его право и его выбор. «Как ваша машина называется?» — спросил Крот напоследок, когда таксист оставил ребятам номер телефона своего диспетчера и уже собрался уезжать. «К-5», — весело ответил тот. «Джипы Т-6 и Т-7. Маленькие машинки С-2 и С-3. «А грузовики?» «Мин-1, Мин-2 и Мин-3», — ответил тот. «Это все разные заводы». И, махнув ребятам, уехал. «Да уж», — вздохнул Крут. «С названиями тачек они тут не заморачиваются». «Хорошо, что ту каких-нибудь или Яков нет», — засмеялся Томас. «Вот была бы потеха». «А чё?» — улыбнулся Страйк. «Прикинь, тачка Су-25 какая-нибудь, маленькая, как Купер. Вот тогда я бы точно поржал». «Ладно, пацаны», — снова сказал Крот. «Предлагаю отдохнуть чуток. Можно поспать. А потом пойдем в клуб этот, Орион». «У некоторых сегодня свидание», — и он покосился на Томаза. «Эва ко мне придет!» — запел Томас и первый направился ко входу в гостиницу. «Я обязательно куплю себе ружье рейдеров», — пробурчал себе под нос Иван. «Или в качестве трофея добуду. Буду с ним на динозавров охотиться». «Иди уже!» — заулыбался Крот. «Охотничек!»